Она занята сокрытием улик недавно разыгравшегося сексуального скандала, а большая часть служащих высказывают дегенеративные идеи вроде предложения объявить о комете в вечернем шоу типа SNL. Сплошное общество спектакля и театр абсурда. Впрочем, ученые, озабоченные судьбами человечества, тоже выглядят жалко. И прежде всего герой Ди Каприо. Тщеславный астроном, похоронивший мечты о карьере много лет назад, а теперь воспрявший духом, ведь наконец-то замаячили перспективы стать кем-то вроде книжного червя, архивариуса, никого не интересующей документации. Выступление в телеэфире приводит его в постель звезды малого экрана Бри Эвенти, Кейт Бланшетт, оглашающей в посткоитальной истоме свою биографию. «Я говорю на четырех языках, владею двумя мане, спала с двумя президентами США. А что ты можешь рассказать о себе?» О себе Рэндалл Минди может сказать, повторяя за МакМерфи, «Я хотя бы попытался». Он первым узнал, что скоро с Земли исчезнет всякая жизнь, и постарался донести эту печальную новость до заинтересованных. Повоевав с ветряными мельницами, Минди в финале провожает планету в последний путь, собрав семью за столом, словно на тайной вечере, и смиренно ожидает заключительного аккорда судьбы. Вопреки Максиме, не выживут даже любовники, и Кейт, и ухаживающий за ней мелкий воришка Юл, Тимоти Шалами, обречены на погибель. У, как всегда, заключивших между собой преступный сговор политиков и олигархов, шансы есть. Они отправляются на космическом корабле, напоминающем собственность Илона Маска, в соседнюю галактику, но и там все не так однозначно.